Параграф 193. Эта реализация понятия, в которой всеобщее есть это и единое, ушедшее назад в себя тотальность, чьи различные члены суть также эта тотальность, и которая через снятие опосредствования определила себя как непосредственное единство, эта реализация понятия есть объект. Примечание. Каким бы странным ни казался на первый взгляд этот переход от субъекта, от понятия вообще и, точнее говоря, от умозаключения, особенно странным этот переход должен казаться, если имеют в виду лишь умозаключение рассудка и представляют себе процесс умозаключения как деятельность сознания в объект, мы все же не можем ставить себе целью сделать этот переход приемлемым для представления. Можно только задать вопрос, соответствует ли приблизительно наше обычное представление о том, что называется объектом, тому, что составляет определение объекта здесь. Но под объектом обыкновенно понимают не только некоторое абстрактное сущее или существующую вещь, или нечто действительно вообще, а нечто конкретное, в себе завершенное самостоятельно. Эта полнота есть тотальность понятия. Что объект есть также и предмет, и внешнее некоторому другому, это определится потом, поскольку он полагает себя в противоположность субъективному. Здесь же, как то, во что перешло понятие своего опосредствования, он пока есть лишь непосредственный, простой объект. Точно так же и понятие впервые определится как субъективное лишь в последующей противоположности. Объект, далее, есть вообще единое, еще не определенное в себе целое. Объективный мир вообще, Бог, абсолютный объект. Но объект имеет также различия в себе, распадается в самом себе на неопределенное многообразие, как объективный мир. И каждый из этих единичных есть также некий объект, некое в самом себе конкретное, полное, самостоятельное, наличное бытие. Объективность мы сопоставляли с бытием, существованием и действительностью. Точно так же мы должны сопоставить переход к существованию действительности. Перехода к бытию нет, ибо оно есть первое, совершенно абстрактное, непосредственное, с переходом к объективности. Основание, из которого происходит существование и рефлективное отношение, которое снимает себя и переходит в действительность, есть не что иное, как еще не вполне положенное понятие, или, иначе говоря, они суть только его абстрактные стороны. Основание есть лишь его существенное единство, а отношение есть лишь соотнесение друг с другом реальных сторон, которые лишь должны быть рефлектированы в самое себя. Понятие же есть единство их обоих, и объект есть не только существенное, но в самом себе всеобщее единство, содержащее в самом себе не только реальные различия, но и эти же различия как тотальности. Ясно, впрочем, что во всех этих переходах дело идет о чем-то большем, чем лишь о том, чтобы показать вообще неотделимость понятия или мышления от бытия. Мы часто указывали, что бытие есть только простое отношение с самим собой, и что это скудное определение во всяком случае содержится в понятии или также в мышлении. Смысл этих переходов не в том, чтобы брать определения так, как они лишь содержатся в понятии. Этим недостатком страдает также и онтологическое доказательство бытия Божия благодаря положению, гласящему, что бытие есть одна из реальностей. А в том, чтобы брать понятие так, как оно должно быть определено прежде всего для себя как понятие, с которым эта отдаленная абстракция бытия или даже объективности еще не имеет ничего общего, и в том, чтобы, приглядываясь лишь к его определенности как определенности понятия, увидать, переходит ли она и как она переходит в некую форму, которая отлична от определенности, как она принадлежит понятию и является в нем. Если продукт этого перехода, объект, соотносится с понятием, которое, поскольку это касается его своеобразной формы, исчезло, то результат может быть правильно выражен формулировкой, что в себе понятие, или, если угодно, субъективность и объект — суть одно и то же. Но столь же правильно то, что они различны. Так как одно утверждение столь же правильно, сколь и другое, то этим самым сказано, что одно утверждение столь же неправильно, сколь и другое. Такой способ выражения не может изобразить истинного положения дела. То в себе, о котором идет речь в этих утверждениях, есть нечто абстрактное, и оно еще более одностороннее, чем само понятие, односторонность которого снимается вообще тем, что оно снимает себя и переходит в объект, в противоположную односторонность. Это в себе должно поэтому через негацию определить себя к для себя бытию. Как повсюду, так и здесь спекулятивное тождество не есть вышеуказанное тривиальное тождество, в котором понятие и объект в себе тождественны. Это замечание мы довольно часто повторяли, но это повторение не может стать слишком частым, если мы желаем положить конец пустым, всецело проистекающим из злой воли недоразумениям относительно этого тождества. Мы должны, впрочем, прибавить, что нет основания надеяться, что эта цель будет достигнута. Если, впрочем, будем брать это единство в совершенно общем виде, оставляя в стороне одностороннюю форму его в себе бытия, мы найдем, что оно, как известно, служит предпосылкой онтологического доказательства бытия Божия и выступает в этом доказательстве как наисовершеннейшее. У Ансельма, у которого мы впервые встречаем замечательную мысль об этом доказательстве, идет, правда, речь лишь о том, находится ли некоторое содержание только в нашем мышлении. Вот вкратце его слова. «Несомненно, что то, больше чего немыслимо, не может существовать в одном только интеллекте, ибо если одно существует в одном лишь интеллекте, то мыслимо, что оно существует реально, что больше, чем существовать только в интеллекте. Если, следовательно, то, больше чего немыслимо, существует лишь в интеллекте, тогда то, больше чего немыслимо, есть то, больше чего мыслимо, а это, несомненно, невозможно. Конечные вещи, согласно определениям, до которых мы пока дошли, состоят в том, что их объективность не находится в согласии с их мыслью, то есть с их всеобщим определением, их родом и их целью. Декарт, Спиноза и другие объективнее выразили это единство. Принцип же непосредственной достоверности или веры берет его, подобно Ансельму, более субъективно, а именно признавая, что в нашем сознании с представлением о Боге неразрывно связано представление о его бытии. Если принцип этой веры признает также и по отношению к представлению о внешних конечных вещах, что наше сознание и их бытие неотделимы друг от друга, потому что они в созерцании связаны с определением существования, то это, пожалуй, правильно. Но было бы величайшей бессмыслицей полагать, что в нашем сознании существование таким же образом связано с представлением о конечных вещах, как с представлением о Боге. Мы забыли бы при этом, что конечные вещи изменчивы и приходящие, то есть что существование с ними связано лишь приходящим образом, что эта связь не вечно отделима. Ансельм поэтому, отодвигая в сторону ту связь, которую мы встречаем по отношению к конечным вещам, справедливо объявил совершенным лишь то, что существует не только субъективным, но и объективным образом. Всякое чванливое пренебрежение к так называемому онтологическому доказательству и к этому Ансельмову определению совершенно ни к чему не приводит, так как оно содержится в каждом непредубежденном человеческом уме, а также даже против ее воли и намерений возрождается в каждой философии, как мы можем убедиться на примере учения о непосредственной вере. Но недостаток аргументации Ансельма, недостаток, который, впрочем, разделяют с последним Декарт и Спиноза, равно как и учение о непосредственном знании, заключается в том, что это единство, которое характеризуется как наиболее совершенное или также субъективно, как истинное знание, служит предпосылкой, то есть принимается лишь в себе. Этому абстрактному тождеству противники тотчас же противопоставляют различие этих двух определений, как это давно сделали, возражая Ансельму, то есть противопоставляют представление о конечном и существование конечного бесконечному, ибо, как мы раньше заметили, конечно есть такая объективность, которая вместе с тем не соответствует цели своей сущности и понятию, отлично от этого понятия, или такое представление, такое субъективное, которое не включает в себя существование. Это возражение и противоположность снимаются лишь тем, что указывается, что конечное есть нечто неистинное, что эти определения, взятые для себя, односторонние и лишены всякого значения, и что тождество, следовательно, есть то, во что они сами переходят и в чем они примиряются.